Добровольная исповедь. Не сложилось ли у вас, граждане юристы, превратное впечатление, что Калязина — человек недобрый? Если сложилось, то зря. Не те вы копите нюансы. Человек я добрый и любому помогу в беде и в горе. Но покажите мне того, у которого настоящая беда. Где он? Я скажу, где. Соседка надо мной по фамилии Самопесова попала в беду. У нее сын, химик-аналитик, подающий надежды, женится на простой девчонке с фабрики. Больше того, отец невесты — токарь-пекарь, а мать — вахтер. Самопесова, злая как пес, собирается идти в фабком, дабы помогли расстроить мезальянс. У моей сослуживицы Аллы Константиновны беда. Ездила в командировку, вернулась и за тахтой обнаружила посторонний женский чулок. Муж клянется, что нашел его на улице и взял для протирки своей автомашины. У ее дочери тоже случилась беда. В конце рабочего дня пошла в фотолабораторию, работает тихонько в темноте. Ее там по недосмотру закрыли, и все ушли. Ночь просидела. Афанасий Иванович, начальник нашей жилищной конторы, попал в беду. Чуть было не выиграл в лотерею москвича, на один номер не сошлось. Неделю ходит, лица на нем нет, пива не пьет. Обидно ему. Я бы вам этот списочек могла составить на 10 страничках машинописного текста. Да вы и сами знаете, граждане юристы, у вас у самих подобные беды. Например, Калязину не упечь, а для вас неприятность. Возвращаюсь, как говорят, к вышеупомянутому. Человек я добрый и в горе помогу. Только покажите мне это горе. У Леденцова был свой кабинетик, именуемый тещиной комнатой, шкафом и морилкой. Стол, два стула и сейф. Вошедшему идти было некуда, только сесть на стул, к столу, за которым строго пламенел Леденцов. Зато отдельный. На зазвонивший аппарат Леденцов сперва внушительно глянул и только после того взял трубку. «Вас слушает инспектор районного отделения внутренних дел». «Что делаешь?» — спросил Петельников. «Мыслю над оперативными данными, товарищ капитан». «Кончай мыслить и прими-ка корреспондентку». «Я не владею языками, товарищ капитан». «Она тоже». «Из какого агентства?» «Из вечерки, Холстянникова. Она интересуется нашей работой. Проинформируй». «Каких ответов избегать?» «Глупых, да ты умеешь». «Понял, товарищ капитан». Леденцов оглядел стол, сейф и оставшееся пространство. «Высокая корреспондентка влезет, если сядет. А если не сядет, то все равно встанет тут, вдоль сейфа». «Зачем она встанет, когда есть стул?» «Ноги вот сюда, и ей удобно, и ему видно. Плащ на стенку, к его зеленому. Шляпку тоже, к его зеленой. Магнитофон на стол, радикюль на магнитофон». Инспектор открыл стол и вытащил 6 предметов. Зеркало, в которое он посмотрелся и спрятал, взбив пальцами волосы. Крупную матрешку с матрешечками внутри, которых он выставил в ряд на подоконнике. Пачку заграничных сигарет неизвестного государства, которую он опустил рядом с пепельницей. Учебник криминалистики, который он положил на край стола. Нож, здоровый и кривой, как турецкая сабля, который он хотел было воткнуть в столешницу, но оставил рядом с учебником. Журнал «Вопросы психологии». Этот он бросил перед собой. И тогда постучали. «Прошу!» — крикнул Леденцов, хотя дверь была от него так близко, что хватило бы шепота. Холстянникова вошла и остановилась, как и предполагал инспектор у сейфа, не зная, куда деть взгляд. Он как-то в комнате не умещался. Леденцов встал. «От себя и от имени приветствую вас в районном отделе внутренних дел». «Вы тут работаете?» — удивилась она. «Нет, я тут думаю». «А где же работаете?» «На оперативных просторах, Валентина. Как дальше?» «Альбертовна, а вас как звать?» «Меня коротко, инспектор Леденцов». «Садитесь, Валентина Альбертовна. Чай, кофе, кисель, коньяк». «Пожалуй, чашечку кофе», — согласилась Холстянникова, не представляя, откуда что тут может взяться. Леденцов рассчитал точно. «Чай теперь не в моде, кисель тем более. Коньяк вряд ли она будет, а вот кофе». Он встал, протянул руки, открыл сейф и достал громадную белую чашку и двухлитровый термос. Без крышки он задымился, как вулкан. «С молоком, уже сладкий. Хотите бутерброд с котлетой и луком?» «Нет-нет, спасибо». Она с недоумением смотрела на пол-литровую фаянсовую чашку, боясь к ней притронуться. «Пейте. Говорят, что кофе продлевает жизнь. В Копенгагене есть столетний мужик, который пил только кофе. А его приятель пил чай и прожил всего 50. Правда, в том же Копенгагене живет 120-летний дядька, который пил одно какао». Холстянникова осторожно приподняла чашку и, удерживая, отпила чуть не кипевший кофе. «А вы подуйте», — посоветовал Леденцов. Она торопливо поставила ее на стол, элегантно пошевелила в воздухе пальцами и сморгнула набежавшую слезу. «Я пишу очерк о рядовом инспекторе уголовного розыска. Рядовее меня вы не найдете. Его духовный мир, его увлечение, его работа». «Все это в норме», — заверил Леденцов. «А как назовете?» «Еще не думала». «Только не называйте «Люди в синих шинелях». «Ну, это избито». «Не потому, что избито, а потому, что теперь не носят синих шинелей». «А что носят?» «Полупальто цвета морской волны. Вы так и назовите. Люди в полупальто цвета морской волны». Холстянникова рассмеялась, но ее смех скатился с инспектора, как с айсберга. «А вы шутник». «Я шутник». «Ну да, вы же сейчас пошутили». «Нет, не пошутил». «Мне показалось, это от горячего кофеина». Она щелкнула двумя латунными застежками и распахнула сумку черной кожи, похожую на портативный магнитофон. Блокнот, толстый, как том энциклопедии, лег на стол. Многоцветной шариковой ручкой она очеркнула какую-то запись и мелко вывела. «Инспектор Леденцов, живописен». «Вы каким цветом пишете?» — заинтересовался он. «Синим». «Пожалуйста, пишите обо мне зеленым, моим любимым цветом». Она улыбнулась, окинув взглядом его зеленый костюм, салатную рубашку и светлый галстук с травяным отливом. «Вот еще зеленые ботинки», — поделился инспектор. Холстянникова сделала вторую запись. «Внешность. Рыжие волосы, но лицо мужественное. 19 лет. Красив, но по-своему. Любит шутить. Мне бы хотелось начать с вашего духовного мира. Скажите, интересуетесь ли вы каким-либо искусством?» «Я ими всеми интересуюсь». «Даже так? Например, оперой?» «Мне очень нравятся арии из одноименных опер». «Что вы имеете в виду?» «А вы не поняли?» «Разумеется, поняла». Леденцов пристально смотрел круглыми глазами, не мигая и не оживляя мускулы лица, как отвечал на трудном экзамене. «Я и опереты люблю, классические». «Какие, например?» «Например, ту, где поет мистер Игрик». «Мистер Икс», — поправила она со снисходительной улыбкой. «Ага, Икс. Я всегда хромал по математике». «Ну, а балет?» «Откровенно говоря, не люблю». «Почему?» «Допустим, он принц, а она лебедь. Он ее поднял и держит на голове. И что?» «Ему тяжело, ей неудобно, а публике неинтересно». Она улыбнулась. Инспектор оказался веселым человеком. «А как вы относитесь к симфонической музыке?» «Я больше люблю романсы с чувствиночкой». «Какой ваш любимый?» «Романс, закатил я глаза». «Что-то не помню. Кто композитор?» «Да вы не знаете. Композитор Порубаймех, наш постовой милиционер». «Вероятно, вы любите телевидение», — решила она. «Люблю, но только одну передачу в мире животных, да и то смотря какие животные». «Состоите ли вы членом какого-нибудь спортивного клуба?» «Я посещаю клуб обнаженных». «Разве есть такой клуб?» «Не первый год хожу». «И что там делают?» «Собираемся, пардон, обнажаемся, а то вы не бывали». Не будь на ее продолговатом лице черноморского загара, Холстянникова бы покраснела под немигающим и намекающим взглядом инспектора. Она взялась за спасительную чашку и с удовольствием отпила пару крупных глотков не черного, но очень вкусного кофе. «Наверное, и не бывали», — решил Леденцов. «Теперь все моются в ваннах». «Так вы имели в виду баню?» «Ага. А вы, небось, подумали на ресторан?» «Чем-то вы похожи на инспектора Петельникова». «Мы из одного райотдела». Холстянникова брала сложнейшие интервью у физиков-атомщиков, брала солидные интервью у директоров, обстоятельные интервью у рабочих, остроумнейшие у писателей, у веселых артистов. Она могла найтись, возразить, отпарировать, подсказать и отбрить. Она взяла с собой один из самых емких блокнотов, ожидая услышать уйму случаев, историй, баек, легенд, приключений. Но писать было нечего, пока она пила бесконечный кофе. Холстянникова опустила глаза на стол и увидела журнал «Вопросы психологии». «Вы увлекаетесь психологией?» «В нашей работе без психологии не проживешь». «Неужели психология помогает розыску преступника?» «Объясню на примере, следите». Парень схватил девицу за руку. Она закричала. «Спрашиваю его, зачем схватил?» Отвечает. «Просто так, без умысла». «Тогда я ему и врезал». «А Фрейд на что? Поняли?» «Ничего не поняла». «Фрейд учит, что безмотивный поступок есть несознательная сексуальность». «Этому парню я шью покушение на изнасилование». «Господи, какая глупость!» «Вы о Фрейде?» «Верно, я и сам хочу тиснуть в этот журнальчик статейку о недочетах в его теории». «По материалам своей практики?» «Нет, по материалам соседского кота. Фрейд утверждает, что двигателем жизни служит секс. А вот соседский кот, само собой, Васька, кастрированный, а живет полнокровной жизнью. Ест, пьет, ловит птичек, дерется с кошками». Она захлопнула блокнот, свинтила многоцветную ручку и нервным взмахом ладоней огладила свой костюм сафари, бледно-синий, 6 простроченных карманов, значок журналиста на груди, погончиков не хватает. От нервной вспышки, от маломерности пространства и от выпитого кофе ей стало жарко. Ни вентилятора, ни открытой форточки. Она глянула на Леденцова, на горящую прическу, которая тоже, наверное, испускала жар. Но лицо инспектора прохладно белело почти морозной серьезностью, потому что он не нервничал, не пил кофе и привык к своему закутку. «Попробуем о другом. Говорят, что того преступника, который украл бриллиант из ювелирного магазина, так и не поймали», — вспомнила Холстянникова. «Поймали». «Разве? Расскажите подробнее. Например, кто поймал?» «Я». «О, каким образом?» Леденцов задумчиво почесал затылок, вспоминая детали. «Вам всю правду или гнать туфту для статейки?» «Нет, мне правду, а гнать эту не надо». «Продавцы дали мне описание одной покупательницы, светловолосого цвета, губы крупные, мочка правого уха оторвана, широкая баба, как два баобаба. Меня кто как по репе долбанул. Нинка Губа. Иду на ее хату. Она там делает одного лоха». «Что делает?» «Лопоухого парня обирает. Я ей вопросик. Нинка, ху из ху?» «Не брала, говорит, никакого бриллианта. Обыскал хату, обыскал Нинку. Нету. Сожрала она его, что ли?» «Подмигни, — говорю мне, Нинка, правым глазом». Подмигивает. А теперь левым не подмигивает. Вытащил я ее левый глаз. Как вытащил? Вставной. Нинка под него бриллиант и запихнула. Холстяниковой, казалось, не хватало воздуха. Прищуренными глазами изучала она лицо инспектора, как считала веснушки, пшеном рассыпанные по его щекам. «Валентина Альбертовна, поскольку вы тут, хочу подсказать кое-какие правила по технике безопасности. У вас на пальце золотое кольцо. Снимается легко?» «Легко». «Это хорошо. Тогда уголовник палец рубить не станет. А вот сережки может выдернуть вместе с мочками». «Но золотых коронок у вас нет. Подходит зимний сезон. У вас наверняка есть меховая шуба или дубленка. Учтите, мех выстригают на ходу для кисточек, а на светлых дубленках в автобусах пишут объявления об обмене. И запомните, если на вас нападут в парадной, не кричите «караул». Никто не выйдет. Кричите «пожар». Все выскочат». «Ну, хватит!» — взорвалась Холстяникова. «У вас пока все хорошо, но я говорю о плохом во имя лучшего». Она вскочила, сгребая сумку, блокнот и ручку. «Я пожалуюсь начальнику райотдела». Из дневника следователя. На отдельном листке. «Но если смысл жизни заключается в жизни друг для друга, то что значит прожить со смыслом? Что значит это пресловутое умение жить? Выходит, жизнь со смыслом никак не связана с материальным достатком, о котором многие так истово пекутся. Выходит, мы печемся не о главном, а о второстепенном. Если смысл моего существования заключен в жизни для окружающих людей, то главным я должен полагать их отношение ко мне. Тогда умение жить — это умение любить людей и быть ими любимым».